Глава 45. Повествующая о том, как в храме даосских божеств Суню-кун оставила себе память, и как царь-обезьян проявил волшебную силу в государстве Чечи-го. В тот момент, на котором мы прервали наш рассказ, великий мудрец левой рукой ущипнул Шасена, а правый Джубадзе, и те сразу поняли, что он хотел сказать им. Они замерли на месте и, опустив голову, сидели неподвижно, словно сделанные из глины позолоченные статуи. А даосы тем временем, светя перед собой фонарями, осматривали все кругом. «Здесь, конечно, были злоумышленники», — сказал бессмертный сила тигра. «Иначе кто бы мог съесть все, что было предназначено для жертвоприношения?» «Это сделали, конечно, люди», — поддержал его сила оленя. «Смотри, они снимали кожицу с фруктов и выплевывали косточки. Но странно, куда же они делись?» «Я думаю, что вы ошибаетесь», — сказал тут сила барана. «Это наши мольбы и чтение священных книг тронули богов, и они снизошли до того, что спустились к нам и сами приняли жертвы. Мне кажется, что боги еще не вернулись к себе и летают на журавлях где-то здесь, поблизости. Надо воспользоваться этим счастливым случаем и попросить у них эликсир жизни. Мы преподнесем его нашему императору, и он обретет долголетие, а нам это зачтется как заслуга». «Совершенно верно», — сказал сила тигра, и тотчас же приказал своим ученикам играть и петь псалмы. «Принесите священные одеяния», — распорядился он, — «я исполню священный танец и вознесу моление полярной звезде». Между тем остальные монахи расположились двумя стройными рядами и под звуки гонга хором запели псалом из священной книги «Хуан Танцзин». А бессмертный сила тигра облачился в монашеское одеяние и, держа в руках нефритовую дощечку, выступил вперед и, вздымая пыль, закружился в танце. Затем, склонившись до земли, он начал перед алтарем молиться. «Со страхом и трепетом голову мы преклоняем, и на милосердие ваше моля суповаем. Покончив с печальным и грубым буддийским учением, свою проповедуем веру с большим дерзновением. К великому Дао молитву возносим смиренно, и сам император построил нам храм несравненный. И жертв мы для вас не жалеем, поднявши знамена, и свечи пылают все ночи, плывет Фимиам благовонный, душой уповаем, что небо услышит моленье, что примут бессмертные боги рабов поклонений. Великая милость дарована нам небесами, в наш храм на своей колеснице спустились вы сами. Пока не умчались вы снова в пространство эфира, мы просим бессмертия капель небес эликсира. Он может подать долголетие и благословение, он будет от нас императору подношением, храня государя от смерти и дома, и в брани, даруя тому долголетие вершины Наньшань». «Ну вот, дождались», — замирая от страха, шепнул Джубадзе Суню-куну. «Что будем делать теперь?» Тут Суню-кун снова ущипнул его и громким голосом обратился к монахам. «Дети мои, остановитесь! Мы прибыли сюда прямо с персикового пира, и никакого эликсира у нас с собой нет. Вам придется подождать до следующего раза». Услышав голос богов, даосы затрепетали от священного страха. «Отец наш!» — воскликнули они. «Сейчас, когда вы осчастливили нас своим посещением, мы не можем не воспользоваться этим и молим вас дать нам эликсир бессмертия». Тогда сила тигра снова выступил вперед и, склонившись перед алтарем, произнес: «Смиренно преклоняю я голову свою и преданность без меры от вас не утаю. Мы, ваше величие, рабами состоим, божеств даосских троицу поистине мы чтим. Мы в этот мир явились буддизм искоренить, религию даосов навеки утвердить. Правитель благосклонный приемлет ваш закон и был приходом нашим доволен и польщен. а мы приносим жертвы высоким небесам, священное писание читаем по ночам, как облако моленье восходит от земли, и божества к смиренным поклонникам сошли. Почтительнейше просим явить нам благодать, напиток долголетия даосам верным дать. Шаосен дернул Сунюку на за рукав и прошептал: «А дело, брат, принимает серьезный оборот. Они настойчиво обращаются к нам с молитвой». «Ну что ж, придется дать им что-нибудь», — сказал Сунюкун. «Что же мы им дадим?» — тихонько сказал Джоубадзе. «Сейчас увидите», — отвечал Сунюкун. «Если у меня что-нибудь получится, делайте то же самое». Как только музыка умолкла, Сунюкун обратился к даосам. «Дети мои», — сказал он, — «не надо больше молиться. Если я не пожалую вам эликсира бессмертия, род мой может прекратиться, тем более что сделать это для меня не составляет никакого труда». Услышав это, монахи склонились перед алтарем и, отбивая земные поклоны, молвили: «Умоляем тебя, Отец Всевышний, внять смиренным мольбам учеников твоих и оказать нам свою милость. Мы будем ревностно распространять нашу веру и попросим государя, чтобы он сделал всех искренними почитателями нашего учения даосизма». «Ну что ж», — сказал Сунюкун, — «принесите сосуды». Даосы склонили голову в знак благодарности. Сила тигра, желая, чтобы ему досталось больше, чем другим, принес огромный глиняный чан и поставил его перед алтарем. Сила оленя принес глиняный таз и поставил его на жертвенный стол, а сила барана вынул из стоявшей тут же вазы цветы и поставил ее посредине. «А теперь выйдите все из храма и закройте за собою дверь. Никто не должен нарушать небесного таинства», — сказал Сунюкун. Даосы, низко кланяясь, выполнили приказ. Сунюкун встал, откинул полухалат и наполнил вонючей мочой вазу для цветов. Увидев это, Джубадзе пришел в неописуемый восторг. «Ну, брат, — сказал он, — я знаю тебя уже несколько лет, но такой великолепной штуки не ожидал от тебя. Я только что неплохо поел и, конечно, могу сделать то же самое». С этими словами он приподнял полу своего халата и с таким шумом начал отливать в глиняный таз, что казалось, будто это шум знаменитого Люйляньского водопада. Их примеру последовал и Шаосен. После этого они поправили на себе одежды и снова уселись на свои места. «Дети мои!» — крикнул Сунюкун. «Входите!» Даосы вошли в храм, низко кланяясь за оказанную милость. «Принесите чашку», — скомандовал старший даос, — «я хочу отведать этой священной воды». Однако, сделав глоток, даос с удивлением почмокал губами. «Но как на вкус, брат?» — спросила его сила оленя. «Да я бы не сказал, что очень вкусно», — сердито отвечал старший даос. «Воняет какой-то дрянью». «Да я попробую», — сказал сила барана, и, отпив глоток, воскликнул: «Ведь это похоже на мочу свиньи!» Сунюкун понял, что игра их раскрыта. «Сейчас я сделаю одну штуку и надолго оставлю здесь о себе память», — сказал он. «Эх вы, монахи!» — громко обратился он к даосу. «Неужели вы настолько глупы, что поверили, будто ваши боги сошли на землю? Сейчас я открою вам тайну и скажу, кто мы. Мы монахи и идем по высочайшему повелению из Китая на запад. Ночь сегодня выдалась отличная, и вот мы от нечего делать решили навестить ваш храм, полакомиться здесь и повеселиться. А вы встретили нас с такими почестями, что мы не знали, как благодарить вас. То, что вы испробовали сейчас, конечно, не эликсир бессмертия, а наша собственная моча». Услышав это, даосы пришли в ярость и, заперев двери, похватали вилы, метлы, кирпичи, камни, словом, все, что попалось под руку, и ринулись на своих обидчиков. В тот же миг Суню-кун сгреб левой рукой Шасена, а правый Джубадзе бросился вон из храма и на облаках в один момент перелетел в храм Джиюаньсы. Не решаясь беспокоить Трипитаку, они потихоньку улеглись и заснули. На следующее утро, когда пробило пятые стражи и 3/4, при дворе начался прием. Во дворец собрались все сановники, они выстроились двумя рядами. По одну сторону трона гражданские, по другую — военные. Фонари из красного шелка озаряли приемный зал, и, курясь на треножниках древних, фимиам облаков достигал. «Ученики мои, — сказал проснувшись танский монах, — проведите меня во дворец обменять наши проездные бумаги». Суню-кун, Джубадзе и Шасен мигом вскочили, оделись и, подойдя к Трипитаке, обратились к нему с такими словами. «Учитель, правитель этой страны, верный последователь даосского учения. Он всеми средствами способствует его распространению и преследует буддистов. Будьте осторожны в разговоре с ним. Не то он чего доброго откажет нам в выдаче бумаг. Мы все вместе отправимся во дворец и будем охранять вас». Трипитак очень обрадовали слова его учеников, и он тотчас же облачился в парчевую рясу. Суню-кун взял бумаги, Джубадзе он велел захватить чашку для подаяний, а Шасену — буддийский монашеский посох. Вещи и коня они оставили на хранение сторожу храма. Придя к воротам дворца, наши путники почтительно приветствовали стражу и сообщили свои имена и попросили доложить о них. Начальник дворцовой охраны отправился с докладом к императору. К дворцу прибыли 4 буддийских монаха. Они сказали, что идут из империи Танов на запад за священными книгами. Сюда они явились для того, чтобы обменять дорожные свидетельства, и сейчас ждут ваших приказаний. Видно, эти монахи ищут смерти и пришли сюда, чтобы лишиться собственной головы, гневно молвил император. Интересно, что делает полиция? Почему эти монахи до сих пор на свободе? В этот момент вперед выступил главный наставник наследника. «Разрешите доложить», — обратился он с поклоном к императору. «Танский монах прибыл из страны, которая называется Великим Цветущим Срединным Государством и находится на материке Наньшань-Буджоу. Он проделал огромный путь во много тысяч ли. На пути ему встречались злые духи. Он подвергался многочисленным бедствиям и все же остался цел и невредим. Уже одно это доказывает, что танский монах обладает чудодейственной силой, иначе он бы не решился отправиться на запад. Я думаю, что вы, ваше величество, учтете то, что этот монах прибыл из столь отдаленных мест, проявите милость и, проверив его бумаги, позволите ему следовать дальше. Император сменил гнев на милость и приказал ввести танского монаха в зал золотых колокольчиков. Представ перед троном вместе с своими учениками, Трипитака вручил правителю свои дорожные свидетельства. Не успел правитель развернуть бумаги, как ему доложили о приходе 3 государственных наставников. Тут государь поспешно отложил бумаги, сошел с трона и приказал приготовить для гостей 3 расшитых кресла. Когда гости вошли, правитель встретил их с поклонами. Оглянувшись, Трипитак и его ученики увидели 3 бессмертных, которые шли с важным видом. За бессмертными следовали 2 послушника, у которых волосы были заплетены в 2 косички, как у детей, и торчали, словно рожки. Выстроившиеся 2 рядами сановники склонились, не смея поднять глаз на вошедших. Войдя в зал золотых колокольчиков, бессмертные даже не подумали воздать почести государю. «Я сегодня не звал вас», — молвил правитель. «Почему же вы удостоили меня своим посещением?» «Мы пришли доложить вам об одном происшествии», — отвечали даосы и спросили, указывая на Трипитаку и его учеников, «из какой страны прибыли эти монахи?» «Они прибыли из Китая, из империи великих Танов, и идут в Индию за священными книгами», — отвечал правитель. «Сюда они пришли, чтобы обменять свои дорожные свидетельства». Мы думали, что монахи сбежали, а они, оказывается, еще здесь!» — воскликнули даосы и от радости даже захлопали в ладоши. «Чему это вы радуетесь?» — изумился император. «Они только что явились сюда, и как только мне доложили об этих монахах, я тут же хотел отправить их к вам, но главный наставник моего сына сказал, что необходимо учесть, какой огромный путь они проделали, и, кроме того, посоветовал не портить отношения с Китаем, поэтому я и решил пригласить их сюда и проверить у них бумаги. Но как понимать ваши слова? Может быть, они проявили чем-нибудь неуважение к вам или провинились перед вами?» «Вы представить себе не можете, что они натворили!» — отвечали даосы. «Эти буддисты появились в нашем городе вчера. За восточными воротами они убили двух наших учеников, отпустили на свободу 500 буддийских монахов и разбили вдребезги все тачки. Но это еще не все. Ночью они пробрались в наш храм, разломали статуи наших богов и поели все, что было предназначено для жертвоприношений. Мы подумали, что боги удостоили нас своим посещением и решили попросить у них священной воды и эликсир жизни, чтобы преподнести вам, ваше величество, и на многие годы продлить вашу жизнь. А они одурачили нас и вместо священного нектара дали нам свою вонючую мочу. Мы хотели схватить их, но им удалось сбежать, а теперь они, оказывается, здесь. Недаром говорят, что у врага дорога узка». Выслушав их, правитель пришел в ярость и приказал тотчас же казнить Трипитаку вместе с его учениками. Но в этот момент великий мудрец почтительно сложил ладони рук и громко воскликнул: «Не извольте гневаться, ваше величество, и выслушайте нас. Вы оскорбили моих государственных наставников, — сказал государь, — а теперь еще хотите обвинить их в том, что они говорят неправду. А где у них доказательства того, что мы действительно убили их учеников? — спросил Сунь-Кун. «Допустим даже, что мы виноваты. В таком случае вы должны были задержать только двоих из нас и таким образом отомстить за жизнь убитых даосов. А двоих вам следовало освободить, чтобы они могли продолжить путь за священными книгами. Кроме того, нас обвиняют в том, что мы разбили тачки и отпустили на свободу буддийских монахов. Но опять-таки, где у них доказательства того, что это сделали мы? И кроме того, вряд ли такое преступление заслуживает смертной казни. Во всяком случае, за это можно было бы наказать только одного из нас. Что же касается того, что мы разломали изображение богов и учинили у них в храме буйство, так это просто выдумано для того, чтобы погубить нас. То есть... «Как это выдумано?» — спросил правитель. «А очень просто. Мы пришли издалека, — сказал Сунь-Кун, — и совершенно не знаем расположение вашего города. Как же мы могли ночью найти храм и узнать, что там происходит? Предположим, что мы там помочились. Почему же они не задержали нас сразу, а решили явиться сюда и пожаловаться на нас? Вам... Ваше Величество, должно быть известно, что часто людей несправедливо и ложно обвиняют. Как можно приписывать нам подобные преступления? Покорнейше прошу вас расследовать это дело». Император, не отличавшийся особой ясностью ума, выслушав Сунь-Куна, пришел в полное замешательство. И вот, когда он раздумывал, как ему поступить, появился евнух и доложил, что... Ко дворцу прибыли деревенские старшины и просят принять их. «Что им нужно?» — спросил правитель и приказал ввести старшин. В зал вошли человек 40 деревенских старшин, которые, подойдя к трону, низко склонились. «Ваше Величество, за всю весну не выпало ни одного дождя, как бы летом не было засухи. умоляем вас обратиться с просьбой к наставникам, пусть совершат моление о дожде и спасут народ от голода». «Спокойно, возвращайтесь домой», — сказал император, — «дождь будет». Кланяясь и благодаря за оказанную милость, старшины удалились из зала. «Вот что, монахи», — сказал тогда император, обращаясь к Трипитаке и его ученикам. «Вы, видимо, хотите знать, почему я почитаю даосскую религию и преследую буддизм. Я расскажу вам. Несколько лет тому назад нашу страну постигла засуха, и все моления, совершаемые буддийскими монахами, оказались тщетными. Однако на наше счастье с неба к нам спустились бессмертные, которые спасли нас от голодной смерти. Вы оскорбили наших наставников, и хотя вы проделали огромный путь, вас следовало бы сурово покарать за это. Однако я хочу сделать вам снисхождение и разрешаю одновременно с нашими бессмертными совершить моление о дожде. Если вам удастся вызвать дождь и помочь людям, я прощу вам все ваши прегрешения, выдам дорожные свидетельства и разрешу продолжать путь на запад. Если же ничего у вас не выйдет, вас публично казнят». «Ну, в молениях мы кое-что смыслим», — сказал, смеясь, Суньюку. После этого правитель велел приготовить место для моления. «Приготовьте паланкин. Я отправлюсь в верхние покои и сам буду наблюдать». Придворные сразу же бросились выполнять приказ, и вскоре Трипитака с учениками остался внизу, а даосы-наставники ушли вместе с правителем в верхние покои дворца. Когда все было готово, один из чиновников попросил даосов подняться на алтарь и начать моление. Тогда бессмертные силы тигра, почтительно склонившись перед правителем, сошел вниз, но тут вперед выступил Суньюкун и преградил ему дорогу. «Куда вы, учитель?» — спросил он. «Хочу подняться на алтарь и совершить моление о дожде», — сказал даос. «Это не совсем учтиво», — отвечал ему Суньюкун. «Вам следовало бы уступить место гостю, прибывшему издалека. А, впрочем, это не важно. Ведь недаром говорится, что могучий дракон не давит змею на краю своих владений. Вы можете начинать. Но перед этим вы должны сказать правителю несколько слов». «Что же именно должен я сказать?» — спросил бессмертный. «Вместе с вами мы поднимемся на алтарь и будем молить небо о ниспослании дождя», — сказал Суньюкун. «А как же можно будет узнать, чья молитва помогла?» «Этот монах, пожалуй, прав», — заметил правитель. «Ты еще не знаешь, сколько раз этот монах бывает прав», — с усмешкой подумал Шасен. «Он еще не успел себя показать». «Ничего я не стану говорить», — сказал даос. «Наш правитель и так знает, что я буду делать». «Правитель, может, и знает», — возразил Суньюкун. «Но я прибыл издалека и с вами никогда еще не встречался. Может выйти путаница, а это уж совсем скверно. Поэтому я и хочу, чтобы вы рассказали мне, каким образом будете совершать моление». «Ну ладно», — согласился даос. «Я поднимусь на алтарь и буду произносить заклинание, подавая знаки приказной дощечкой. После первого заклинания поднимется ветер, после второго появятся облака. После третьего сверкнет молния и ударит гром. После четвертого польет дождь, и, наконец, после пятого дождь прекратится». «Вот и чудесно!» — воскликнул Суньюкун. «Никогда еще мне не приходилось видеть ничего подобного. Прошу вас, начинайте!» Бессмертный, широко шагая, пошел вперед, а Трипитака с учениками последовал за ним. Алтарь представлял собой помост высотой более 3 джанов. По обеим сторонам его были расставлены знамена 28 созвездий. На помосте стоял стол, а на столе курильница с фимиамом, из которой клубился дым. По краям стола стояли два подсвечника, в которых ярко горели свечи. От ветра пламя их колебалось. К курильнице была прислонена золотая дощечка с выгравированными на ней именами богов грома. На полу возле стола стояли пять больших чанов, наполненных чистой водой. На поверхности плавали веточки ивы. К каждой веточке была прикреплена металлическая дощечка с заклинанием и с именами подчиненных бога грома. По обеим сторонам алтаря стояло по пяти столбов, на каждом из которых были написаны имена пяти посланцев того же бога грома. Около каждого столба стояло по два даоса. Держа в руках железные молоты, они ударяли в столбы. За алтарем находилось много даосов, которые писали обращения. В центре стояла сделанная из бумаги курильница, а также изображение концов для доставки заклинаний и местных богов-хранителей веры. Бессмертный бесцеремонно прошел к алтарю первым и остановился. Даос-послушник подал ему меч и несколько листков желтой бумаги, где были написаны заклинания. Держа в руках меч, даос произнес заклинание и сжег над свечкой один лист. Находившиеся внизу даосы взяли изображение божества, сделанное из бумаги, еще письмо, и также сожгли все это. В это время вверху раздался резкий звук, это зазвенела металлическая дощечка, и в тот же миг налетел порыв ветра. «Плохо дело», — пробормотал Джоубадзе. «Этот даос, видимо, обладает большой силой. Стоило ему ударить своей дощечкой, как тотчас же поднялся ветер». «Тише, брат», — сказал Суню-кун. «Хватит разговаривать. Охраняй лучше учителя, остальное я сам сделаю». С этими словами наш великий мудрец выдернул у себя волосок и, дунув на него, сказал: «Изменись!» В тот же миг волосок превратился в точную копию Суню-куна и стал рядом с танским монахом, а настоящий Суню-кун поднялся в воздух и крикнул: «Кому здесь подвластны ветры?» И в тот же миг перед ним появились богини ветров и Сунь-эрлан, бог ветра. Богиня крепко сжимала в руках мешок, а Сунь-эрлан в это время завязывал его. Оба они приветствовали Суню-куна поклонами. «Я сопровождаю танского монаха, который идет в Индию за священными книгами», — сказал им Суню-кун. «И вот, когда мы проходили через государство Чечиго, мне пришлось состязаться с поселившимся там волшебником, чтобы узнать, кто из нас способен вызвать дождь. Почему же вы помогаете не мне, а этому даосу?» «На первый раз я вас прощаю. Но смотрите, если будет хоть малейший ветерок, который пошевелит хотя бы волос на бороде этого даоса, каждый из вас получит по 20 ударов посохом». «Да что вы! Разве мы посмеем?» — испуганно отвечала богиня. В тот же момент ветер прекратился. Тут Джубадзе не выдержал и заорал: «Пусть этот даос уходит! Его дощечка издала звон, а ветра нет. Уступить теперь место нам!» Тогда даос схватил другую табличку, сжег листки с заклинаниями и ударил по алтарю. От земли поднялся туман, и все небо покрылось тучами. Но Суню-кун крикнул: «Кому здесь подвластны облака?» И перед ним сразу же предстали отрок и юноша. Оба они почтительно приветствовали Суню-куна. Суню-кун объяснил им, в чем дело, и они тотчас же убрали облака и туман. Небо стало ясным, и засияло солнце. «Этот даос только и знает, что морочит голову правителю и дурачит простой народ!» — смеясь, сказал Джубадзе. «В действительности же он ни на что не способен. Два раза он ударил своей табличкой, а на небе не появилось никаких облаков». Даос растерялся. Опершись на свой меч и распустив волосы, он произнес заклинание, сжег бумагу и снова ударил своей табличкой. В этот момент со стороны южных ворот неба в воздухе появился Дэн Тяньцзюнь в сопровождении бога грома и богини молнии, которые почтительно приветствовали Суню-куна. В третий раз сообщив о том, что с ним произошло, Суню-кун спросил: Зачем вы пришли сюда? И чью волю выполняете? Заклинания этого даоса обладают волшебной силой, сказал тогда бог грома. Нефритовый император, услышав их, приказал нам отправиться во дворец к верховному повелителю грома. Мы должны выполнить его приказ и послать на землю гром, молнию и дождь. Но я прошу вас немного обождать и сделать это, когда я вам скажу. Они согласились. Между тем даос пришел в полное замешательство. Он стал еще более старательно выжигать фимиам, сжигал заклинания, возносил молитвы, бил металлические таблички. В этот момент на небе появились цари, драконы четырех морей. «Аогуан!» — крикнул Суню-кун, преграждая им дорогу. «Вы куда направились?» Все четыре царя приветствовали Суню-куна. И в четвертый раз пришлось великому мудрецу рассказать обо всем, что произошло. «В свое время я доставил вам немало хлопот, однако мой долг еще не выполнен. Надеюсь, что и на этот раз вы не откажете мне в помощи». «Я с готовностью выполню все, что вы от меня потребуете», — отвечал царь драконов. «Благодаря вашему сыну, который обуздал злого волшебника, мне удалось спасти нашего учителя», — сказал тогда Суню-кун, рассыпаясь в благодарностях перед Аушунем. «Этот волшебник и сейчас сидит под замком и не смеет больше бесчинствовать», — отвечал Аогуан. «Только мы не знаем, как с ним поступить, и ждем вашего повеления». «Делайте с ним, что хотите», — отвечал Суню-кун. «А сейчас вы должны помочь мне». Даос уже ударил в четвертую табличку, и наступает моя очередь приниматься за дело. «Ни сжигать заклинаний, ни бить в табличку я не умею. Вся надежда на вас». «Вам стоит только приказать, великий мудрец», — сказал тут бог грома. «Никто не осмелится нарушить ваших приказаний. Однако вы должны подавать нам сигналы, иначе гром, молнии и дождь все смешается, и ваши старания окажутся напрасными». «Я буду подавать сигналы своим посохом», — отвечал Суню-кун. «Вы будете за ним следить. Когда я подниму его в первый раз, вы пошлете ветер. Слушаемся». «Когда подниму во второй раз, посылайте облака», — продолжал Суню-кун. «Мы выполним все в точности», — отвечали отрок облаков и юноша туманов. «После третьего раза вы должны послать гром и молнию. Все будет в точности выполнено», — отвечали бог грома и богиня молнии. «После четвертого взмаха должен пойти дождь. Слушаемся», — сказали цари драконов. «И, наконец, после того, как я в пятый раз взмахну посохом, дождь и ветер должны прекратиться, а небо стать чистым и ясным. Только смотрите, не перепутайте». Тут он опустился вниз и, встряхнувшись, вернул волосок на прежнее место. Никто, конечно, не заметил того, что проделал Суню-кун. «Ну что ж, учитель, — громко сказал великий мудрец, — придется вам уступить свое место. Вы уже четыре раза ударяли в табличку, и все напрасно. Ни ветра, ни облаков, ни грома, ни дождя, ничего нет. Теперь моя очередь». Даос понял, что оставаться на алтаре ему больше незачем, и уступил свое место. Сердито сжав губы, он поднялся наверх, туда, где сидел император. «Надо пойти за ним и послушать, что он будет говорить», — подумал Суню-кун. «Я внимательно следил за тем, что вы делали», — сказал государь. «Вы четырежды ударили в металлическую дощечку. Почему же не было ни грома, ни дождя?» — спросил он. «Драконы и дождя сегодня ушли куда-то», — отвечал даос. «Ваше Величество!» — крикнул Суню-кун. «Не верьте ему! Драконы дождя у себя дома! Просто ваш наставник не обладает достаточной силой. Вот вы увидите, как я, буддийский монах, сейчас вызову их». Тут Суню-кун повернулся и пошел к алтарю. Проходя мимо Трипитаки, он взял его за руку и сказал: «Пойдемте со мной, учитель». «Но, ученик мой, — отвечал Трипитака, — я не умею вызывать дождь». «Не беда, что вы не знаете, как это делается», — — сказал Суни-кун. «Важно то, что вы умеете читать священные книги, а остальное я сделаю сам». Выслушав это, Трипитака взошел на алтарь, уселся на возвышении и, сосредоточившись, стал молча читать сутру Праджна-парамита. Но не успел он начать, как неожиданно к ним приблизился сановник. «Эй, вы, монахи, почему вы не ударяете в таблички и не сжигаете заклинаний?» — спросил он. «А зачем?» — громко отвечал Суни-кун. «Мы делаем все не спеша, спокойно». Получив такой ответ, сановник вернулся на свое место. Как только Трипитака закончил чтение псалма, Суни-кун вынул из уха свой посох и помахал им против ветра. Посох увеличился до 2 джанов в длину и стал толщиной чашку. Затем Суни-кун поднял посох. Богиня ветров поспешно сняла с плеча свой мешок, а Сунь-эрлан поспешил развязать его. И в тот же миг на город обрушился ураган. Гнул рощи ветер, с ревом, наконец, валил деревья, ударял по ивам, ломал 9-ярусный дворец, шатая балки яростным порывом. Померкло солнце, а песок взлетал, как будто бы он сделался крылатым, и полководцы в фехтовальный зал не входят, опасениями объяты, а у чиновников гражданских страх, у дам придворных смятые прически, красавицам в дворцовых теремах страшны гремящие бури отголоски. Трепещет перепуганная знать, у Хоу и Бо слетели ленты с шлема, сановники пытаются болтать, но во дворце от ужаса все немо. Со шляп министров по ветру летят и крылышки, и дорогие перья, и евнух, приготовивший доклад, застыл пред императорскую дверью. Все ранги перепутались в беде, и рыбки, и нефритовые кони, обломки ширм валяются везде, резьба разбита ставень и оконниц, слоновой кости, родовых таблиц никто не видит, яркие халаты блистают тщетно, грохот черепиц наполнил государевы палаты. Стал колокольчиков золотых дворец, зал облаков парчевых лишь руиной. И безутешен государь-отец среди смятения, потерявший сына. Так этот вихрь был бешен и упрям, так угрожал прохожим он с налета, что горожане скрылись по домам и затворили ставни и ворота. Ветер все крепчал. Тогда Суни-кун снова проявил волшебную силу и второй раз поднял свой посох, и вы взгляните только. Появился малый отрок, подымавший в небе тучи. Властелин туманов серых вышел юноша могучий. Отрок тучи подымавший смог святой прибегнуть силе, бросить тучи, словно камни, чтобы мира не покрыли. Юноша тумановластный смог божественную силой пелену спустить густую, чтобы мир она закрыла. Погрузился город в сумрак, словно в полночь потемнело, ибо тучи Куэнь-Луня вдруг покинули пределы. Потянулись за дождями, мир покрыли мглой туманной, потонул дворец во мраке, всюду хаос первозданный. И вот, когда все снова окутал мрак, и тучи заволокли небо, Суни-кун снова поднял свой посох, и, о ужас, бог грома явил свою ярость, мать молнии от гнева пылала, на землю скатился на огненном звере бог грома. Богиня же молний, змею ухватив, как попало, ушла от полярной звезды из небесного дома. Казалось, горы теча шань наступило падение, и красные нити весь мир бороздили в разбеге, и с грохотом этим сливалось раскатов гуденье, как будто без удержу мчали, сшибая стелиги. И полю подобно, где ветрами рис раздувало, горело все небо, и молнией белой блистало, вселенная сущность меняла, опять приходила в движение. Тогда насекомые вышли из зимнего оцепенения, и сам император был в страхе, с сановником делалось плохо, и все население дрожало под этот неистовый грохот. Гром грохотал со страшной силой, непрерывно сверкала молния, земля, казалось, вот-вот расколется. «Милостивый бог грома!» — воскликнул Суни-кун. Покарай смертью жадных и корыстолюбивых чиновников, а также строптивых и непочтительных детей в назидании другим. Грохот усилился, тогда Суню-кун снова поднял свой посох. Цари драконов отдали приказ, и дождь вселенную наполнил вскоре. Казалось, это рухнул Млечный Путь, и облака выбрасывает море. По крыше грозно барабанил дождь, с остервенением струи в окна били, как будто изливался Млечный Путь, или воду выливали из бутылей, как выплеснутая сотнями тазов. Вода все время подымалась выше, и реки затопили берега и заливали хижины до крыши. А там, где тута, высились сады, безбрежность моря залегла мгновенно, и под водою скрылся материк, и суши не осталось во вселенной. Дракон священный это увидал, чтоб на врагов нагнать побольше страху и чтоб друзьям верней помочь в беде, реку Янцзы он выплеснул с размаху. Этот страшный ливень начался утром и лил до полудня. Весь город вместе с его окрестностями был затоплен. «Хватит, хватит!» — заволновался император. «От такого количества воды могут погибнуть все посевы. Святой монах, останови дождь!» Тогда Суню-кун в пятый раз поднял свой посох, и в то же мгновение гром прекратился, ветер стих, тучи рассеялись, и небо стало чистым. Правитель был очень доволен. Он приказал позвать Трипитаку и его учеников во дворец и выдать им дорожные свидетельства. Но в тот момент, когда он хотел скрепить их печатью, вперед выступили даосы и обратились к императору с такими словами. «Простите, ваше величество, но дождь, который только что прошел, все же был вызван нами, и этот монах здесь ни при чем». «Ведь вы сами только что говорили, что драконов дождя нет дома», — сказал император. «Однако стоило этому монаху подойти к алтарю и совершить моление, как тотчас же пошел дождь. Не понимаю, как вы можете отрицать его заслуги?» «Зайдя на алтарь, я сделал все, что полагается. Написал заклинания, затем сжег их и стал бить в металлические дощечки. Ни один дракон не осмелился бы не явиться на мой зов», — сказал бессмертный сила тигра. «Очевидно, возникли какие-то препятствия. Возможно, духи, ведающие ветром, облаками, громом, молнией и дождем, куда-нибудь отправились. Но как только до них дошел мой приказ, они поспешили выполнить его. Однако в этот момент я сошел с алтаря, и мое место занял этот монах. Таким образом, дождь начался все же благодаря моему молению, а этому монаху просто повезло, и тут не может быть и речи о каких-то его заслугах». Эти слова привели императора в полное замешательство. В этот момент вперед выступил Суню-кун и, почтительно сложив ладони рук, молвил: «Ваше Величество, в тех магических действиях, которые были совершены здесь, при вас, нет ничего особенного, и спорить о них не приходится. Сейчас неподалеку отсюда, в небе, находятся 4 царя драконов. Я их еще не отпустил, а сами они удалиться не смеют. Так вот, если ваш советник сумеет заставить этих драконов появиться здесь, я готов признать, что заслуга принадлежит ему». Слова Суню-куна пришли с правителю по нраву. «Я уже 23 года как царствую, но еще ни разу не видел живого дракона. Вы оба обладаете волшебной силой. Так вот, мне безразлично, кто из вас победит. Кто вызовет дракона, будет вознагражден. Кто не сумеет сделать этого, понесет наказание». Но разве даос обладал силой, при помощи которой можно вызывать драконов? Да если бы даже он смог сделать это, то царь драконов в присутствии великого мудреца все равно не осмелился бы явиться на его зов. «Ничего у меня не получается», — признался даос. «Вызывай ты». «Аогуан, где ты?» — громко крикнул Суню-кун, подняв голову. «Явись сейчас же вместе с своими братьями». Услышав этот зов, драконы тотчас же приняли свой облик и, прорезая тучи, ринулись в зал золотых колокольчиков. И что это была за картина? Во время полета менялись драконы, взмывая, сжимались, стянулись они, как туманы и тучи. Зеркальной была чешуя, серебром отливая, и белые когти висели, как белые крючья, а белыми лентами бороды их трепетали, а головы их украшались прямыми рогами. Рога были чисты, округлые очи блистали, сверкали они под крутыми высокими лбами. Драконы являлись, скрывались путем неизвестным, полет их описывать кажется делом напрасным. В ответ на молитвы дают они ливень чудесный, попросишь погоды, и небо становится ясным. Явились они во дворец императорский ныне, в лучистом сиянии, в своей настоящей святыне. Глядя на драконов, император тотчас же начал возжигать благовоние. А стоявшие у трона министры и сановники стали с благоговением кланяться. «Я доставил вам много хлопот своей просьбой спуститься с небес, и сейчас не смею вас больше задерживать», — молвил император. «Я выберу счастливый день для того, чтобы совершить жертвоприношение и отблагодарить вас». «Уважаемые духи, теперь вы можете удалиться», — произнес Суни-кун. «Император совершит жертвоприношение, чтобы отблагодарить вас». После этого драконы вернулись каждый в свое море, а духи вознеслись на небо. Велика закона истинного сила, высшая премудрость ереси разбила. А теперь, если вы хотите узнать, как были изгнаны бессмертные даосы, прочитайте следующую главу.